Глава 6. След золотой зари. Подмосковье, июль 1942 года. Спустя 2 недели после начала занятий курсанты познакомились с новым преподавателем. Это произошло на уроке немецкого. Войдя в класс, они обнаружили, что вместо старенькой Изольды Францевны за столом сидит худощавый, черноволосый мужчина с крупным носом и цепкими, похожими на маслины, глазами. Одет он был в штатское, свободные черные брюки и белую рубашку с коротким рукавом. «Здравия желаю!» — на всякий случай гаркнул Шибанов. Мужчина слегка поднял брови, мол, зачем же так кричать? «Разрешите вопрос?» «Спрашивайте, капитан». «А что с Изольдой Францевной?» «Она больше не будет вести у вас немецкий», — ответил черноволосый. «Немецкий у вас буду вести я, а также многое другое». «У него акцент», — подумал Лев. «Не сильный, едва заметный, но все же акцент. Француз?» «Меня зовут Жером», — словно прочитав его мысли, продолжал мужчина. «Я назначен командиром вашей группы». «Группе, кстати, присвоено кодовое название «Синица». Вопросы?» «Он похож на Д'Артаньяна», — подумал Гумилев. «Не такого молодого, как в «Трех мушкетерах», но и не такого старого, как в 20 лет спустя, где-то посередине». «Интересно, он из интербригад?» «В Испании сражалось много французов». «Товарищ Жером, вы военный?» — не унимался Шибанов. Черноволосый сдержанно улыбнулся. «Да, капитан, я майор государственной безопасности. Но будет лучше, если вы станете обращаться ко мне, как сейчас, товарищ Жером». «Разрешите узнать, каковы задачи нашей группы?» — неожиданно выступила вперед Катя. «А то мы уж 2 недели гадаем, зачем нас здесь собрали». Жером легко поднялся со стула и зачем-то подошел к окну. Подумал и задернул штору. «Разумеется, я отвечу на все ваши вопросы», — сказал он наконец. «Но прежде вам предстоит пройти что-то вроде экзамена». «По-немецкому?» — разочарованно спросил Теркин. «Так я не сдам». «Немецкий здесь ни при чем», — успокоил его черноволосый. «Экзамен вы будете сдавать в индивидуальном порядке. Много времени он не займет. Начнем, пожалуй, именно с вас. Остальных попрошу подождать за дверью». «Ни пуха, ни пера», — сказал Шибанов, хлопая Василия по плечу. «Смотри, не подведи пехота». Выйдя на улицу, устроились в тени большого дуба. Гумилев достал папиросы, закурил. Курево им выдавали по пачке в день, причем папиросы были хорошие. Явно из довоенных еще запасов. Борцы или Делли. Кроме Льва в группе курил только Теркин, но тот в основном смолил припасенную махорочку, а папиросы копил и обменивал на что-нибудь ценное. «Отсядь, Николаич», — попросил Шибанов. «Сам здоровье гробишь, так хоть других не обкуривай». «Сдается мне, капитан, ты хочешь жить вечно», — процитировал Гумилев безымянного английского капрала эпохи Первой мировой войны, но отодвинулся. «А что?» — задумчиво проговорил Шибанов. «Эта мысль интересная. Вот если бы открыли такой способ, чтобы можно было жить лет 200-300 и не стареть. Это ж сколько за всю жизнь можно увидеть? Пушкин 100 с хвостиком лет назад еще жив был, стихи писал. А еще за 100 лет до этого Пугачев родился. Да мало ли великих людей в России было». «Их и сейчас не меньше», — усмехнулся Лев. «Только, как справедливо заметил еще один поэт, большое видится на расстоянии. Ты уверен, капитан, что смог бы определить, кто из твоих современников действительно велик?» Шибанов сорвал травинку, сунул в рот и принялся жевать. «Ну, в чем-то ты, конечно, прав, Николаич. но все равно прожить 300 лет было бы здорово. «А мне бы хотелось, чтобы изобрели такое средство, чтобы люди вообще не болели», — сказала Катя. «Пусть живут не 300 лет, а 70, но только здоровыми». «Да что тут изобретать?» — удивился Шибанов. «Не пей, не кури, спортом занимайся, вот и не будешь болеть». По лицу Кати пробежала тень. «У меня мама не пила и не курила, а потом заразилась тифом и умерла». Капитан крякнул. «Извини, Катюш, я ж не про заразу». Повисло неловкое молчание. Гумилев, чтобы разрядить обстановку, спросил: «Как думаете, этот Жером, он француз или испанец?» «Маловато данных», — тут же откликнулся Шибанов. «Вообще у нас в Таганроге и в Ростове таких тоже хватало. На армянина он не слишком похож, а вот на осетина — вполне». «А акцент?» «Ну, пожил за границей, вот и акцент». Открылась дверь, и во двор вышел Теркин. Вид у него был обескураженный. «Катюш, тебя просят». Катя вскочила, поправила падавшую на глаза светлую челочку. «О чем спрашивал?» «Не велено рассказывать», — покачал головой Василий. «Ну ты иди, не боись, он не кусается». «Я не боюсь», — обиженно дернула плечиком Катя, — «подумаешь». И гордой походкой двинулась к казарме, в которой размещался класс немецкого. «Ладно, пехота, колись, чем там этот Жером интересуется», — сказал капитан, когда Катя скрылась за дверью. «Тут все свои». «Думаешь, я шутки шучу?» — нахмурился Василий. «Он мужик серьезный, не то что некоторые. До тебя очередь дойдет, сам все узнаешь. Николаич, дай папироску». «Ну и ладно», — Шибанов сплюнул травинку. «Ты у меня тоже чего-нибудь попроси». Катя отсутствовала 15 минут. Вернулась бледная и как будто бы чем-то испуганная, но говорить, что происходило в классе, тоже наотрез отказалась. «Саш, теперь ты иди», — сказала она, садясь на траву. «А Лев после тебя». «Можете меня даже не спрашивать, о чем мы с этим Жеромом разговаривали», — буркнул Шибанов. «Все равно не скажу». Капитан пробыл в классе дольше всех, около получаса. Для Гумилева время тянулось мучительно медленно. Он пытался представить себе, в чем может заключаться экзамен и почему Жером запрещает курсантам о нем рассказывать, но так ничего и не придумал. Проще всего было предположить, что экзамен как-то связан с загадочными способностями Кати и Теркина, но имелись ли такие способности у Шибанова, Лев не знал, а в отсутствии их у себя был совершенно уверен. О чем же тогда будет его спрашивать Жером? Опять о туркестанской находке? И что там так долго делает капитан? Наконец Шибанов вышел из класса и расслабленной походкой направился к дубу. Подойдя, бросил неприязненный взгляд в сторону Теркина. «Ну, старшина, ты и жук!» Что ответил ему Василий, Гумилев уже не слышал. Он шел к казарме, пытаясь унять непонятно откуда взявшуюся дрожь в коленках. Странно, Берии не боялся, а теперь вот трясется, как осиновый лист. Жером стоял спиной к двери у зашторенного окна. На столе были разбросаны бумаги с символами: треугольник, ступенчатая пирамида, две пересекающиеся сферы, восьмиконечная звезда. Несколько листов были придавлены граненым хрустальным шаром, вроде тех, какие используют маги и предсказатели будущего. «Проходите, Лев Николаевич», — приветливо сказал Жером, поворачиваясь к Гумилеву. «Не обращайте внимания на этот реквизит. К вам он никакого отношения не имеет». «Что, не терпится узнать, в чем будет состоять экзамен?» Льву показалось, что майор госбезопасности ему подмигнул. «Не терпится», — сказал он хриплым голосом. «В сущности, никакого экзамена не будет. Так, поговорим кое о чем. Ваши товарищи, наверное, уже предупредили вас, что все, о чем мы будем с вами беседовать, не должно выйти за пределы этой комнаты». «Так точно». И замечательно. Смотрите, Лев Николаевич, здесь у меня есть фотоснимки из разных уголков Европы и Азии. Приглядитесь. Может быть, какой-нибудь пейзаж покажется вам знакомым. Жером щелкнул замками большого портфеля из желто-коричневой кожи. Извлек оттуда пачку фотографий и разложил поверх бумаг с символами. На нескольких фотографиях были запечатлены виды гор со снежными вершинами или покрытых лесом. Гумилев повертел в руках карточку с живописным ущельем, по которому струился быстрый поток. Что-то она ему напоминала, но так ничего и не вспомнив, отложил ее в сторону. Другие фотографии были явно сделаны в Тибете. Сливавшиеся со скалами крепостные стены и квадратные башни невозможно было перепутать ни с чем. В Тибете Лев никогда не бывал, хотя много раз видел изображения тибетских монастырей, поэтому без колебаний убрал эти карточки и стопки. Осталось всего несколько фотографий. На трех изображена пустыня, на четвертой и пятой — горное озеро немыслимой красоты. Озеро сразу показалось Льву знакомым. «Это ведь Рица?» — спросил он у Жерома. «Да, известное изображение. Даже на обертке конфет есть. Вы там бывали?» «Нет, к сожалению. На Кавказ так и не довелось съездить. А вот эти пейзажи напоминают Туркестан. Но что-то определенное сказать трудно. Пустыня везде пустыня». Жером сложил отвергнутые Гумилевым фотографии в стопку. «Тем не менее, вы правы. Это восточный Туркестан. А то ущелье с горной рекой, оно тоже показалось вам знакомым?» Лев пожал плечами. «Сначала вроде бы да, но это не похоже ни на Саяны, ни на Памир. Может быть, Крым?» «Нет, не Крым». «Ладно, будем считать, с фотографиями мы разобрались. Теперь взгляните сюда». Жером развернул перед Гумилевым старую потертую на сгибах карту. Явно еще дореволюционную. Названия населенных пунктов писались с ятями. В нижнем левом углу был фиолетовый оттиск «Имперский генеральный штаб». «Та карта, которую вы нашли в Черной башне в Туркестане, имела какие-либо общие детали с этой?» Гумилев вздрогнул и выпрямился на стуле. «Почему вы назвали ее Черной башней?» «А как же еще мне ее называть? Лев Николаевич, вам повезло. Вы побывали в одной из семи башен сатаны и вернулись оттуда живым». Гумилев никак не предполагал услышать такое из уст майора госбезопасности. Некоторое время он тупо разглядывал карту, потом сказал: «Я ничего не знаю ни о каких башнях сатаны. Это был памятник зороастрийской культуры. В тех краях они встречаются. Рядом с башней имелся выход на поверхность подземного газа?» — спросил Жером. «Что-то вроде неугасимого пламени». «Да, я уже рассказывал об этом следователю». «Кстати, о следователе. Вы помните его фамилию?» «Помню, разумеется. Это было не так давно. Фамилия следователя была Бархударян. По имени-отчеству он мне не представлялся. С вами работал только один следователь?» Жером говорил мягко, но Лев чувствовал, что этот человек умеет допрашивать не хуже следователей в крестах. Просто он умнее и тоньше. Да и задачи перед ним поставлены другие. Бархударяну и компании важно было выбить показания и поскорее засадить человека за решетку. «Нет, был еще один, но как его звали, я не знаю. Он присутствовал на двух или трех допросах». «Можете его описать?» «Среднего роста, рыжеволосый, в очках. Все время грыз кончик карандаша. Мне он показался похожим на еврея». «А чем этот второй интересовался больше всего, не помните?» Гумилев невесело усмехнулся и постучал согнутым пальцем по карте. «Вот, как раз тем, чем вы сейчас». Очень его интересовал мертвый англичанин. Ну, еще шифр на его карте. Жером одобрительно посмотрел на него. «Замечательно, что вы помните все эти детали, Лев Николаевич. Про карандаш особенно интересно». «Шутите, товарищ майор». «Товарищ Жером», — мягко поправил его черноволосый, — «нисколько. Такие детальки, они как крючки, зацепившись за которые можно размотать целый клубок воспоминаний. Давайте вернемся к карте. Она была зашифрована, так?» «Да. Все пояснения давали с цифрами. Например, так, 48, 15, 16, 23, 42, или 1, 8, 8, 8, или редко 6, 6, дробь 14. Буквы встречались очень редко, причем всякий раз это были последние буквы латинского алфавита. X, Y, Z. Похоже на обозначение осей в какой-то системе координат, не так ли?» Лев решил пойти ва-банк. «Вы что-то знаете об этой карте, товарищ Жером?» Черноволосый покачал головой. «Ровным счетом ничего. И очень рассчитываю узнать с вашей помощью. А вот о мертвом англичанине кое-какие догадки у меня имеются». Он извлек из портфеля толстый альбом в переплете из черного бархата. Положил на стол перед Гумилевым, но открывать не спешил. «Это, Лев Николаевич, журнал тайного общества «Золотая заря», основанного в Лондоне в 1888 году. Сейчас это общество уже не существует, но когда-то считалось одним из самых могущественных в Европе. Куда там масонам? В 1902 году член «Золотой зари», некий полковник Диксон, был направлен в Афганистан с топографической миссией. Он должен был разграничить зоны русского и английского влияния, а также нанести на карты нейтральную территорию в центре страны. Эта миссия была им выполнена, и в 1907 году Англия и Российская империя заключили соглашение, положившее конец так называемой «большой игре» за Центральную Азию. Но Диксон в Великобританию не вернулся. Хотя там его ждало повышение по службе, он и спросил отпуск по болезни и остался на Востоке. В 1912 году... Как можно было судить по записям в этом журнале, он отправил последнее сообщение своим братьям по обществу «Золотой зари», и после этого следы его затерялись. «Вы думаете, я нашел труп этого Диксона?» «Во всяком случае, он кажется самым подходящим кандидатом. Посмотрите, вот фотография полковника, сделанная за несколько лет до его исчезновения». Жером раскрыл заранее заложенную шелковой ленточкой страницу альбома. Оттиск с пожелтевшего йодистого снимка изображал худого, облаченного в пыльную колониальную форму мужчину, с бородкой и пышными усами. Понять, похож ли он был на найденный Гумилевым на вершине башни истлевший труп, было решительно невозможно. Так Лев и сказал Жерому. «А не сохранилось ли у него усов?» — спросил тот. «Жаркий и сухой климат тех мест должен был законсервировать волосяной покров». Гумилев кивнул. «Да, я знаю. Иногда мы находили в Туркестане старые черепа с остатками бород, но про англичанина ничего точно сказать не могу. К тому же это была ночь, хотя горящий газ давал достаточно света». «И все-таки мне кажется, что вы нашли именно полковника Диксона. Хотя бы потому, что общество «Золотая заря» чрезвычайно интересовалось черными башнями или семью башнями сатаны, как их еще называют. Ну, еще потому, что способ шифрования, который вы описали, цифрами, меняющими свое значение в зависимости от осей координат, это, можно сказать, фирменный трюк членов общества. Вот... полюбопытствуйте». Он перевернул еще несколько страниц, не выпуская альбом из рук. Целый разворот альбома занимали какие-то непонятные чертежи, свивающиеся в кольца спирали и странные, составленные из входящих один в другой цилиндров сооружения. Подписи под чертежами были выполнены уже знакомым Гумилеву шрифтом. «Да, очень похоже», — сказал Лев. «А что это общество искало в черных башнях?» «Вероятно, фигурки, подобные вашему попугаю». Жером закрыл журнал и отодвинул его на край стола. «Они очень давно интересуют оккультистов и мистиков, а последнее время и куда более серьезных людей». Он поднялся и снова подошел к окну. Гумилеву показалось, что Жерому хочется отодвинуть край шторы и быстро взглянуть на улицу. Но он этого не сделал. «Это у него такая привычка», — подумал Лев. «Постоянно проверять, не следят ли за ним». «Вы уже наверняка заметили, Лев Николаевич», — сказал Жером, не оборачиваясь, «что в команде Синицы вы занимаете особое положение. У ваших товарищей есть некоторые необычные способности, а у вас нет. Зато вы единственный, кто видел и держал в руках предмет, который эти способности дает». «Одну способность», — поправил Гумилев. «Всего лишь знание языков». «Это не важно. Предметов много. И способности они дают разные. Кстати, вы никаких изменений в своей внешности не замечали, когда пользовались попугаем?» «Вы об этом знаете?» — удивился Лев. «Следователю я об этом не рассказывал». Жером повернулся к нему. «Про то, что глаза обладателя предмета меняют цвет, я узнал не от Бархударяна, как и о том, что у тех, кто владеет предметами не по праву, глаза остаются такими же, как и были. Впрочем, и новых способностей не появляется. Вернемся, однако, к вам. Когда ваши глаза приобрели прежний цвет?» «Я не обращал внимания. В тюрьме, знаете, как-то не очень часто приходилось смотреться в зеркало. Но другие-то должны были заметить. Неужели никто ничего вам не говорил?» «Нет. Вероятно, все случилось достаточно быстро». «И способность говорить и понимать иностранные языки вы потеряли мгновенно?» Лев невесело засмеялся. «Да нет же. Эта способность была у меня только когда я держал попугая в руке. Ну или когда он висел у меня на шее, на шнурке и соприкасался с кожей. Стоило засунуть его в карман, я переставал что-нибудь понимать». Жером выглядел очень довольным. «Постарайтесь вспомнить что-нибудь еще о предмете, Лев Николаевич», — попросил он. «Это крайне важно. А пока будете припоминать, взгляните еще раз на карту. Вот эту, да. Смотрите, полковник Диксон работал где-то в этих краях. Это была граница русской сферы влияния. И мы знаем, что у него была при себе карта с зашифрованными топонимами. Давайте поиграем. Наложим ту воображаемую карту на эту и посмотрим, совпадут ли какие-нибудь детали». «Боюсь, не получится. Я не так хорошо помню ту карту». «Ну, карандаш, который грыз рыжий следователь, помните? Значит, и карту сможете восстановить в памяти. Наш мозг способен еще и не на такие трюки. Надо только его правильно стимулировать. Ну так что, попробуем?» «Попробуем», — без особого энтузиазма отозвался Лев. «Я уже говорил товарищу наркому внутренних дел, что на карте, возможно, было изображено Закавказье. На упоминание Берии товарищ Жером никак не отреагировал. Значит, был в курсе всех бесед, которые проводились с Гумилевым». «То есть, вот эта часть карты?» Жером очертил пальцем овал, правильно? «Разные масштабы», — покачал головой Лев. «Та карта была очень подробной, может быть, 1 к 10. Мне показалось, что я узнал южные побережья Каспия и часть Большого Кавказского хребта. А озеро Рыца на этой карте было изображено?» Гумилев задумался. возможно. Честно говоря, не помню. Восточную часть карты почему-то помню лучше. Если, конечно, это вообще был восток. Он запнулся и уставился на карту генштаба. А если расположение частей света на карте не соответствовало общепринятому, будто прочитав его мысли, спросил Жером, может быть, все эти иксы, игреки и зеты как раз и дают ключ к тому, где на ней восток, запад, север и юг? Тогда то, о чем вы просите, бессмысленно, уверенно сказал Лев. То, что я принимал за южный берег Каспия, вполне может оказаться восточным берегом Черного моря. И тогда Рица, конечно, была отображена на карте. Но не имея перед собой самой карты, мы никогда этого не узнаем. Есть замечательная английская поговорка. «Никогда не говорите никогда», — улыбнулся Жером. «Итак, мы выяснили, что вы знаете довольно много. Хотя сами и не отдаете себе в том отчета». «Много? О чем?» «О предметах. Карта, которую вы нашли, скорее всего, содержала в себе информацию о тайниках, где эти предметы были спрятаны. Во всяком случае, это вряд ли была карта черных башен. Иначе пришлось бы допустить, что они скучились на сравнительно небольшом куске земной поверхности, а это не так. Понятно, что информация эта необычайно важная и ценная, поэтому карта и была зашифрована. И большая удача, что один из этих предметов все-таки был обнаружен полковником Диксоном и в конечном счете попал к вам в руки, пусть и ненадолго». «Знаете, — сказал Гумилев, — у меня все время такое впечатление, что вы со мной специально разговариваете загадками. Вроде бы что-то объясняете, а на поверку выходит, что загадок становится еще больше. Может быть, все-таки расскажете, в чем тут дело? Зачем нас собрали вместе? И почему капитан Шибанов сказал, что я должен остановить войну?» Черные, похожие на маслины глаза Жерома, весело заблестели. Этот человек, похоже, умел улыбаться одними глазами. «Конечно, Лев Николаевич, пришла пора все объяснить».